Средневековая философия как синтез двух традиций – христианского откровения и античной философии. Мировоззрение и жизненные принципы раннехристианских общин первоначально формировались в противостоянии языческому миру. Однако по мере того, как христианство приобретало все более широкое влияние и распространение, а потому стало нуждаться в рациональном обосновании своих догматов, стали появляться попытки использовать для этой цели учения античных философов. Разумеется, при этом им давалось новое истолкование. Таким образом, средневековое мышление и миросозерцание определяли две разные традиции – христианское откровение с одной стороны и античная философия, преимущественно в ее идеалистическом варианте, с другой. Эти две традиции, конечно, не так легко было согласовать друг с другом. У греков, как мы помним, понятие бытия было связано с идеей предела, пифагорейцы, единого алиаты, то есть с определенностью и неделимостью. Беспредельное же, безграничное осознавалось как несовершенство, хаос, небытие. Этому соответствовали приверженность греков ко всему завершенному, обозримому, пластически оформленному, их любовь к форме, мере, соразмерности. Напротив, в библейской традиции высшее бытие Бог характеризуется как беспредельное всемогущество. Не случайно своей волей он может останавливать реки и осушать моря, и, нарушая законы природы, творить чудеса. При таком воззрении на Бога всякая определенность, все, что имеет границу, воспринимается как конечное и несовершенное. Таковы сотворенные вещи в отличие от их Творца. Если представители первой традиции склонны были видеть в Боге прежде всего высший разум, и поэтому сближались с античными платониками, то представители второй подчеркивали как раз волю Бога, которая сродни его могуществу, и видели в воле главную характеристику божественной личности –